Глава первая. Ректор будильник. Ольга. Бом-бом-бом. Вначале я подумала, это сон. Какой-то очередной смехотворный кошмарик про нашествие варваров. После нескольких месяцев жизни с одним из них эта ужасающая перспектива вызывала у меня только гомерический смех. Но когда я отчетливо услышала треск и грохот падения входной двери, стало ясно — это уже не сон. Двери в нашей чудо-академии войны и мира бронзовые, все как одна. Когда-то мне объяснили, что бронзовое крошево в стенах и мебели, бронзовые двери и ручки защищают вуз от остаточной энергии учащихся. Вроде бы каждый здешний маг время от времени сбрасывает ее, словно ящерица, старую шкурку, и обрастает новой. А старая ищет другого носителя. Глядя на то, что сделала с Академией энергия студентов и преподов, становилось ясно. Действие остаточной вуз не переживет уж точно. Я сразу поняла. На дверь в квартиру грозного Вархара Изелади мог покуситься только один единственный Скандер. И моя догадка моментально подтвердилась. Изенграс Грискольди, наш несравненный ректор Скандер, зашагал по бронзовой двери так, что из соседнего окна послышались удивленные крики. «А? Где? Опять в поход?» прокричал на весь академический двор наш знаменитый сосед, Лархар Зарзилази. «Уже встаю, мой генерал!» «А, это было мое бедро!» «Варвар недоделанный!» ответила ему супруга Марделина Зарзилази. На очередное представление под названием «Семейная разборка Скандров Зарзилази» начали стекаться зрители. Я услышала, как открываются окна. Раз за разом хлопают двери в коридоре и входная дверь общежития. Да так, что было ясно. Соседи бросились на улицу, сломя голову, торопясь полюбоваться очередным невиданным зрелищем. Зарзилази никогда не повторялись. Каждая их разборка стоила того, чтобы проснуться на несколько часов раньше или даже ночью, когда Марделина, нащупав супруга в постели, начинала выспрашивать его. «Где был? Когда пришел? В чем пришел? Как пришел? И почему так поздно?» Даже если вернулся супруг в 6 вечера, в самом приличном для Скандра виде. В футболке в облипочку и штанах на 3 размера больше нужного. «Ну что ты, дорогая?» С внезапной лаской произнес Лархар, выждав немного времени. Судя по наступившей паузе, слово «дорогая» Марделина ожидала услышать по отношению к себе в последнюю очередь. Даже после всех матерных определений женщины на языках перекрестий. Страстный Скандер не стеснялся отпускать в адрес жены такие забористые комплименты, что однажды, заслышав очередной его многоэтажный пассаж, студентка-сальфийка упала в обморок. Потом Лархар уверял, что это был обморок от восторга и восхищения. Когда к Марделине вернулся дар речи вместе с остальными дарами щедрой к Скандрам природы, душещипательный диалог продолжился. «Да, любимый, солнышко!» — воскликнул Лархар, словно только того и ждал. «Я просто забочусь о твоей фигуре, делаю антицеллюлитный массаж». Гробовая тишина у соседей ничего хорошего не предвещало. Публика на улице, которая только что шумно обсуждала очередное цирковое представление, затихла тоже. И в этом беззвучии прозвучал хлопок. Потом еще один и еще. Вот тебе, подлый варвар! Вот тебе антислитный массаж! Я тебе ничего слитного не оставлю, все будет раздельным!» «Это были мои любимые плавки!» Крик Лархара напоминал вопль раненой антилопы. Эти чудесные звуки заставили меня выбраться из кровати, побороть зевоту и накинуть халат. Вархар уже вовсю орудовал на кухне, как делал каждое утро. В приоткрытую дверь пахнуло яичницей с беконом и сладкой дынькой. Раздался грохот распахиваемого окна, звон стекла, визжание тех, кто не успел отскочить на улице, и мимо нашего этажа пронеслись не совсем приспособленные для этого предметы. Возглавляли удивительный клин плавки Лархара с пушкой на самом интересном месте. Они гордо реяли впереди, а вдогонку спешили. Три пары носков, почему-то все разного цвета, четыре пары штанов с прокушенными штанинами и две пары ботинок, исцарапанных так, словно они попались дикой кошке. И не просто так, а под одну очень горячую лапу. Последним покинул квартиру соседей очередной платяной шкаф. Он крутанулся в воздухе акробату на зависть, взмахнул дверцами, словно дирижер, и камнем ухнул вниз. А к нам в окно традиционно залетел тот самый предмет гардероба, который Морделина могла носить как белье, а я только как две шапки сразу. Бюстгальтер просвистел мимо, и я решила... Пронесла. Но в эту минуту на всю комнату раздался крик Езенграса. «Вархар!» Вся темная материя перекрестья, способная досуха высосать магию и даже жизнь, не доводила нашего бравого ректора до такого состояния. Даже в прошлую пятницу, когда в его кабинет совершенно случайно залетел кусок академического автобуса, полыхая и постреливая дымом, Езенграс так не расстроился. Встал из-за обугленного стола, стряхнул с волос пепел и остатки огня и спокойно приказал секретарю. «Выгляни в окно и запиши всех поименно. Отдам Астгури на опыты. Ишь, растренировались поутру. К дождю, наверное». Студенты, чьими стараниями автобус покинул грешную землю и превратился в ракету, с визгом бросились прятаться в здании. Но секретарша ректора, Зефера Флю, объявила всех поименно. Правда, она немного заикалась после феерического полета на двери благодаря моему мужу, Вархару. Он не хуже Езенграса, тренировал вещи и наводил панику. «Вархар!» Второй душераздирающий крик ректора заставил несколько пернатых птиц с паническим криком взмыть в небо и даже столкнуться друг с другом, как истребители на бреющем полете. По счастью, местная живность привыкла к таким происшествиям, и птицы разлетелись, как ни в чем не бывало. Я же обернулась к гостю, который, ничуть не стесняясь, уже возвышался посередине комнаты. Будто пришел не в нашу спальню, или, как называл ее Вархар, комнату интима и разврата, а в свой личный кабинет или даже домой. Езенграс замер, страшно выпучив глаза, и я сразу поняла, почему. На голове ректора удобно устроился тот самый предмет гардероба Морделины, способный заменить чехол для танка. И вовсе не как шапочка, а как карнавальная маска с большими конусами на глазах. Езенграс выпрямился, словно жердь проглотил, и еще раз гаркнул. «Вархар!» «Ну и чего ты так разорался?» Возмутился мой муж, спокойно выходя из кухни. Я аж залюбовалась. Нет ничего прекраснее, чем громадный мускулистый варвар с длинной белокурой косой и вишневыми глазами, одетый только в брюки и фартук. На самом интересном месте передника красовалась огромная аппликация меча с направленным вверх острием. «Подумаешь!» — фыркнул Вархар, оценив статую ректора в узкой белой футболке на богатырский торс, штанах на два размера больше нужного и бюстгальтере Морделины. «Тебе даже идет. Креативно так. Я бы даже сказал, свежо неожиданно. Самое время ехать на карнавал в эту... Сейчас, как ее? Абарзилию!» В этот момент предмет белья сполз с лица ректора и упал ему на грудь, как огромное колье, находка дурного дизайнера. Езенграс поморщился И темные оранжевые глаза его недобро сверкнули. Следом за ними сверкнула улыбка ректора, на зависть всем акулам и саблезубым тиграм. Езенграсс содрал с себя бюстгальтер и легким движением руки отправил его в окно. «Вместе с нашей тумбочкой». Как удалось предмету одежды ее зацепить, понятия не имею. Как тяжелая бронзированная тумбочка взмыла в воздух? Тоже. Как бюстгальтер Морделины не порвался, таща за собой такую ношу? Мне уж совсем не ясно. Только одним предметом мебели в квартире стало меньше. Вархар подбоченился и возмутился. «Ну и чего ты так расхулиганился? Может, там хранились мои любимые плавки?» Из окна посыпались вопли. «А-а-а! Ой!» И комментарии. «А что такого? Ой, да подумаешь, этот шкаф тебе очень даже идет. А удар тумбочкой по голове вообще улучшает мелкую моторику и помогает взбодриться перед лекцией». Первые реплики принадлежали, конечно же, преподам с Альфом. Следующие — лектору с моей кафедры Скандру Мастгару Ратиферу. Этот огроподобный мужчина с лысым черепом и без двух передних зубов стал легендой Академии. Хотя бы потому, что ни одно происшествие без него не обходилось. Мастгар либо участвовал, либо присутствовал, либо приходил к самому концу веселья, чтобы добавить еще немного экстрима своим знаменитым посвистом. От него все вокруг падало, летало и кружилось, как во время урагана. Сальфы не ответили. Возможно, их контузило тумбочкой. А может, окончательно лишил дара речи посвист Мастгара, после которого до нашего окна долетели щепки и ручки от мебели. Внизу раздались два тихих стона и глухие звуки падения тел. «И как эти сальфы вообще доживают до взрослого возраста?» На всю Академию удивился Мастгар. «Думаю, это потому, что в их мире нет скандров», хихикнула из квартиры над нами математичка Талинка Вейзалита. Женщина из расы гуманоидных растений с черной корой кожи и волосами, похожими на тонкую серебристую проволоку. Такая удивительная шевелюра отличала всех таллинов без исключения. Не только чернокорых, но и белокорых, с корой кожей цвета молочного шоколада и желтоватой, словно цветочный мед. Судя по тому, что Мастгар присвистнул и ничего страшного не стряслось, Вейзалита вовремя спряталась в квартире. Ах, нет! Истошное мяуканье разорвало тишину во дворе, и мимо нашего окна камнем ухнул бегикот, питомец верхней соседки. Он с такой скоростью полосовал когтями по воздуху, что раздавался тихий свист. И орал так, что все ближайшие коты подхватили нестройным мяуканьем. Хрумц, хрясь, плюх! «Разлетались тут коты! К дождю, наверное!» Проворчал Сугурд Брело, еще один знаменитый скандер с моей кафедры физики. Не знаю как, но бегикот взмыл в воздух пушечным ядром и снова пролетел мимо нашего окна. Раздался скрип, хруст, звон, и наступила тишина. Похоже, несмотря на лишние весы и полное отсутствие физической подготовки, бегикот на одном адреналине забрался назад, в свою квартиру. А то, что оттуда вывалилось три горшка с цветами, Вейзалита уже не заметила. «Да чтоб тебе!» Выругался Мастгар и прибавил еще несколько забористых ругательств, перемежая их с плевками. «Да не переживай! Я слышал, в Зейленде сейчас даже прическу назвали в честь твоего головного убора. Горшок ее назвали!» Загоготал Сугурд. «А цветы можешь подарить Металлине. Му-тьфу!» Судя по последним звукам, Мастгар шутки не оценил и подарил букет Сугурду прямо в зубы. Стоило ли теперь удивляться, что некоторые скандры лишались зубов чаще, чем их отращивали в медицинском корпусе с помощью особенной энергии жизни? «Вархар! Почему у вас не работает внутренняя связь? Возмутился Езенграсс, когда толпа за окнами немного притихла. Огляделся и кивнул на обугленный кусок металла с редкими вкраплениями пластика, некогда похожий на допотопный телефон. Вархар мазнул взглядом по остаткам техники, по мне, и пожал плечами. «Оле не понравилось, что ты позвонил месяц назад. Как вскочит ночью, как долбанет аппарат молнией! Я боялся, до тебя долетит, даже огнетушитель припас». «А-а-а-а!» Понимающе закивал Езенграсс, и на лице его крупными буквами было написано «Мелитани, что с нее взять?» Мелитани, или богиней хаоса и разрушений, прозвали меня Крипсы, зеленые великаны-варвары из одного соседнего мира. Они дважды пытались прорваться на мою родину, Землю, принять женщин и превратить их в инкубаторы для своего потомства. Но мы отбили нападение, а я отличилась, засыпала десятки зеленых варваров огненным градом. Теперь, если верить слухам, Крипсы затеяли опыты с клонированием. Однажды я пошутила, что опасаюсь атаки зеленых клонов, но никто не понял. Только Слася, моя подруга, студентка из расы мрагулов, загоготала, да моя сестра Алиса захихикала. «Короче, Вархар!» С места в карьер начал Езенграсс. «У нас очередная спартакиада Академии трех вузов Прикрестий. Еще помнишь, что такой?» Любимый пожал богатырскими плечами, прикрытыми лишь капельками пота, и коротко кивнул. «Допустим. В общем, ты в составе делегации», — выпалил Езенграсс и попятился. Вархар замолотил руками по воздуху, как бешеная мельница, изрыгнул несколько ругательств на разных языках Перекрестий и выплюнул. «Я не хочу соревноваться с этими слизняками. В прошлый раз они проиграли нам даже в шахматы. Они же как дети. В конце концов, мне их жалко. Что ж, я изверг?» Езенграсс даже икнул от удивления. Похоже, слово «жалко» из уст Вархара он ожидал услышать в последнюю очередь. Воинственные скандры не щадили даже мебель, даже двери. Что уж говорить о соседских студентах и преподавателях. «Но ты же помнишь, что проиграли они после сотрясения мозга?» — осторожно возразил ректор. «Священник случайно огрел их барсеткой с камнями, но твердо пообещал, что это на удачу. А потом и Сугурд надел каждому шахматную доску на голову». «Ой, да после таких мизерных ударов я бы даже не чихнул!» — отмахнулся Вархар. «Симулянты чертовы! Ламар ведь предлагал им полное безграничное исцеление, так нет же! Отказались!» Езенграсс пожал плечами, а я подумала, что слизняки не такие уже глупые, если отказались от услуг доктора Шока. «Короче!» — в своей любимой безапелляционной манере рыкнул Езенграсс. Как делал всегда, когда Вархар упирался. «Ты едешь и точка, и не переживай!» «Компания у вас на сей раз что надо? Бурбурус, его любимая жена Свангильда, супруги Зерзелази и братья Мазгури. Ну и увидишься с Гвендом. Если верить Зору, от одной мысли о встрече с тобой он закатывает глаза и едва ли не плачет от счастья». И вот тут я начала жалеть внушателей и аннигиляторов из Академии всего и ничего. Пережить такое нашествие скандров, да еще лучших представителей расы, способен не всякий. Ректор Академии внушения и наваждения Таллин Зор и один из ее проректоров Сальф Гвендолайн Эйр с огромным трудом выдержали веселую компанию Вархара с Эйдигером. Правда, эта сладкая парочка раскрыла давний заговор в отчине слушателей, спасла руководство от увольнения и помогла отразить атаку крипсов. Но, насколько я знаю, Зор потом еще несколько месяцев лечился у психолога, а Гвент ходил к нему и по сей день. Когда-то я и сама с огромным трудом вынесла знакомство с местными варварами. И то исключительно благодаря большой пачке валерьянки и сильному желанию исцелить сестру, Алису. После рождения ребенка от зеленого великана она сошла с ума. Крипсы накачивали живые инкубаторы своей энергией, а та разрушала организм и психику человеческих женщин. Одни умирали, другие теряли рассудок. И только безудержные варвары из Академии войны и мира сумели вернуть Алисе разум. Зато многие другие сильно им рисковали, как только скандры появлялись поблизости. Мне даже страшно было представить эту разудалую компанию, описывать Вархара, братьев Мастгури, любителей безграничного исцеления током и шоком и супругов Зарзилази, смысла не имело. Любые слова блекли по сравнению с реальностью. Бурбурус барабана одним чихом выбивал окна, а легким взмахом руки добрасывал самые нелетучие предметы до ближайших перекрестий миров. Говорят, эти подарочки так и прозвали «бурбуруски» и считали хорошей приметой. Получил по голове бурбуруской, переживешь любое нашествие, катастрофу, даже в апокалипсисе, разве что слегка запыхаешься. Схлопотал по пятой точке — сможешь зачать богатыря. По ноге — тебе предстоит головокружительное в прямом смысле слова путешествие. Пристегни ремни и наслаждайся. Помнится, президент одного из ближайших миров как раз собирался в отпуск на море, когда Бурбурус и Свангильда гоняли во дворе Академии футбол. Жена генерала правил игры не знала, зато отлично отбивала мячи, вместо которых Бурбурус использовал булыжники примерно такого же размера. И вот шел себе президент к машине с чемоданами, насвистывал, предвкушал. И хресть! Машина вдребезги, на крыше дымится булыжник, а мотор возмущенно полыхает огнем. Дым коромыслом, копоть фонтаном, черепки краски веером. Президент рассудил правильно. Да ну его этот отпуск! Чего он не видел на море? Море еще тысячу лет останется на месте, а вот голова, руки, ноги — совсем другое дело. После Бурбуруски бедолага опасался худшего. Дружеской встречи с акулой, горячей, с корабельной лопастью, удара якорем по темечку. Президент вернулся домой, распаковал чемоданы и отправился на работу. А все отпускные пожертвовал местным детским домам и больницам. К нам в академию неделями присылали вышитые цветами подушечки, открытки с сердечками-аппликациями и другие поделки счастливой ребятни. И на каждой гордо возвышался Бурбурус в своих традиционных лосинах и майке, едва прикрывавший пупок. Он крутил на указательном пальце булыжник больше собственной головы и улыбался, как мозазавр на охоте. Если верить слухам, каждая демонстрация против действий правительства в том мире проходила под лозунгом «Бурбуруски вперед!». Демонстранты доставали плакаты с тем же рисунком, что и на детских открытках, только гораздо внушительнее. Вроде бы вскоре пособия и пенсии там превысили депутатскую зарплату. Средний класс наконец-то стал действительно средним, а не бедняками, которым чудом удавалось прокормить семью макаронами до конца месяца. Да что там средний класс? Даже количество мест в школах и детских садах внезапно сравнялось с числом ребятни. Чудеса, да и только. Пока я мысленно представляла масштабы катастрофы для принимающей страны, Вархар перестал молотить руками по воздуху и вытянулся, словно шест проглотил. Езенграсс улыбнулся так, что за окном раздалось дикое мяуканье, а с веток ближайшего дерева шумом и криками улетели птицы. «Ты едешь, как глава делегации с неограниченными полномочиями!» Еще раз выкрикнул ректор. Из ближайших деревьев осыпались листья, а картина на стене, подаренная Слассей, покосилась и медленно поползла вниз, хотя висела, между прочим, на крючке. Ничего удивительного. От клича воинственных скандров даже вещи прятались от греха подальше. И такая мелочь, как крючок или петля из толстой лески, вряд ли могли удержать их на месте. Вархар набрал в грудь побольше воздуха, кажется, с твердым намерением протестовать дальше. Но Эзенграсс добил его последним, решающим аргументом. «Вархар, «Ну, должен же ты подготовить наших к соревнованиям. Ну, кто еще за это возьмется? Неужели ты хочешь, чтобы внушатели нас победили? В прошлый раз они почти сделали нас в гимнастике и легкой атлетике». Мои брови медленно полезли на лоб вместе с глазами. Я вообразила себе наших громил, студентов и преподов, которые садятся на шпагат и выписывают ногами сложные кренделя на бревне. Казалось, даже бронтозавры смотрелись бы в роли гимнастов намного убедительней. Но в эту минуту Вархар улыбнулся, отмахнулся и изрек. «Да не проиграли мы! Просто наш парень сломал брусья. На эмоциях! Не выдержал накала состязаний. А под нашей гимнасткой, Азариной Лазетти, в щепке разбились 4 бревна. И нас уже хотели дисквалифицировать, когда Бурбурус притащил из соседнего мира новые снаряды из какого-то суперпрочного металла. Вроде он оторвал кусок от космического корабля, согнул как надо на коленке и подарил принимающей стороне. Мне особенно понравились портреты и слипки наших спортсменов на этом металле после неудачных трюков. Поддержал Вархара Езенграс. На века останутся, как статуи олимпийцам, и даже не голые. Ну, тут уж кто как. Пожал плечами Вархар и закатил глаза, вспоминая. Не все смогли надеть эти, как их, леопарды, ломбарды, короче, штуковины, которые врезаются в жоп. Скандер осекся. Виновато покосился на меня и закончил. В жесткие мышцы бедра. Короче, некоторые выступали голыми. Как раз как земные боги с холма Олимп. Только к ним не прилипали всякие дурацкие приправы. Откуда бы им взяться в спортивном зале? Это же олимпийцы. На природе состязались. Вот с деревьев на них и нападало всякой дряни. И прилипло к потным местам. В том, что Эверест для Вархара — жалкий холмик, а Олимп и вовсе детская горка, я ни секунду не сомневалась. И молча восхищалась нашим хитромудрым ректором. Он опять нашел подход к моему упрямцу-мужу. Вархар уже ностальгировал, улыбался во все зубы и был совершенно не против пережить очередную спартакиаду. Теперь дело оставалось за малым. Чтобы ее пережили делегации и спортсмены двух других академий, желательно без ущерба для здоровья и психики. На этой чудесной ноте Езенграс сообщил. «Вот и прекрасно! Выезжаете завтра утром!» И хотел уже отправиться во свояси, когда в окно прилетел новый предмет гардероба черты из Арзелази. Я даже не сразу поняла, что это. Вначале подумалось, что это чудаковатый воздушный шарик, вроде тех, что дарят детям на праздниках или продают за большие деньги родителям непосед. Надутое ветром нечто напоминало трехконечную звезду темно-бордового цвета. Причем на двух лучах звезды трепетали тонкие узкие ленточки, а на третьем развивались две широкие, плотные. Предмет описал круг по комнате, будто прицеливался. Мы привычно рассыпались по сторонам, и в дверь вбежало существо. Существо, потому что звезда немедленно спикировала на гостью и наделась на ее голову так, что теперь напоминала маску зайца с бантиками на ушах. Бу-бу-пху-бу-бу-ху! Возмутился наш новый утренний посетитель. Слов я не разобрала, но Сласю узнала сразу. За последние месяцы она очень похорошела. Наши совместные занятия йогой, маски и правильная одежда, юбки с разрезами, топики в облипочку превратили невзрачную мрагулку в красотку-сердцеедку. Только сейчас главное ее достоинство спрятались под летучей звездой-шариком. Главное, поскольку предмет гардероба накрыл и шикарную грудь мрагулки. «Бух-ху-бух-ху!» Добавила Слася и для пущего эффекта рубанула рукой по воздуху. На бреющем полете ладонь мрагулки врезалась прямо в злополучную дверь спальни. Та покачнулась, нервно скрипнула, и я думала, все рухнет, или того хуже, разлетится на куски. Но под убийственным взглядом моего мужа дверь затихла и замерла, как вкопанная. Вархар подскочил к Сласе, ловко сдернул с нее тряпичный шлем и выбросил в окно. Только теперь я сообразила, что же это. Я видела на Морделине этот комбинезон, она бегала в нем по утрам. Вещица была настолько приметной, что даже странно, как я сразу ее не признала. Комбинезон с широкими шортиками на бантиках и шелковыми лентами вместо подтяжек. И он, похоже, безмерно обрадовался тому, что наконец-то познал свободу и решил повеселиться на славу. После Сласи комбинезон накрыл двух котов. Зверушки сидели себе мирно на дереве, и вдруг такой внезапный подарок. Возмущенное мяуканье и скрежет когтей по ткани взорвали тишину во дворе. Несколько полосок материи медленно закружили по ветру и залетели обратно в окно четы Зарзилази, будто соскучились по хозяйке. И я уже ожидала очередного дикого вопля. Но вместо этого у соседей воцарилась подозрительная тишина. А потом Лархар сообщил на всю Академию, как и полагается у скандров. «М-да, в таком виде мне твои шмотки нравятся гораздо больше. Вот это я и называю полуприкрытой наготой. Целлофан, ой, целлюлит прикрыт, а красоты открыты». И я поняла, что тишина в квартире Зарзилази — явление временное. Правильнее даже сказать — кратковременное. «Ах, целлюлит!» — взвизнула Морделина, переходя на ультразвук, и стекла в окнах общежития подозрительно зазвенели. «Взинь!» — раздался звук из соседней квартиры. А следом истошный крик нашего географа Сальфа Флиса Али. «Это была моя любимая фаза!» «Извращенец!» — рявкнул на него Лархар. «Любить надо женщин, а не вазы!» Сальф только всхлипнул, но так громко, что услышали в соседних корпусах. Послышались возня, шуршание и спокойный ответ Лархара. «Ну, кто ж так вяжет мужа? Никакой фантазии! Вот тут могла бы и бантик сделать, а тут хотя бы узелок покрасивей. А здесь вообще нужно сделать морской узел, а тут... «Кстати...» Отвлекла наше внимание от страстных разборок соседей Слася. «Я тоже хочу на спартакиаду. Я буду этой гимнасткой с художествами. Я уже и булавы припасла. Но ты помнишь, Оля, у меня их три, еще от отца остались». Я вспомнила тяжелые кованые булавы Сласи, какими иного внушателя и убить недолго. А Мрагулка продолжила. «Еще вот, смотрите, ленту взяла». И она вытащила из кармана платья длинную кожаную плетку. Теперь удивился даже Вархар. Да что там Вархар? Даже Езинграсса проняло. Глаза ректора расширились, глаза моего мужа тоже. Оба опасливо покосились на Сласю, потом на меня. И Вархар изрек. «Надеюсь, зрители будут за решеткой, как в цирке, когда тигры выступают». Мрагулка обвела нас удивленным взглядом, пожала плечами и хмыкнула. «В прошлый раз, насколько я слышала, решетка не спасла. Планы Люксы из нашего, между прочим, поселка выступала в чешках, и одна улетела». «Я помню», — воскликнул Вархар. «Мы еще тогда объясняли, что крышу с башни аннигиляторов снесло метеоритом, и, по-моему, они поверили». «Попробовали бы они не поверить, когда Плана крутила вторую чешку на пальце». Еще раз хмыкнула Слася. «Так я с вами поеду?» «Конечно!» Неожиданно без боя согласился Езинграсс. «Я запишу тебя в нашу сборную по художествам в гимнастике, иначе ее и правда не назовешь. И Оля отправится тоже», — сообщил уже Вархару, который открыл рот и покосился на меня. «В качестве твоего личного помощника». Любимый расплылся в такой улыбке, что стало ясно. Этой фразе он придает особое значение. А уж когда Вархар еще и бровями подвигал, Сомнений не осталось вовсе. «В общем, добровольцы-спортсмены уже записались в нашу армию. Тьфу ты, в сборную. Вам надо только проверить их боеспособность. Ах, черт! Способность выступать в избранном виде спорта», — резюмировал Езенграс. «Завтра утром все соберутся в вашем дворе. Бурбурус поможет вам сколотить войско. Ой, команду. И послезавтра поедете. Всем все понятно?» Я кивнула. Вархар отмахнулся, словно говорил: «Ну как мне, Вархару и Зеладе, может быть что-то неясно?» Слася мотнула головой и от переизбытка чувств хлестнула плеткой по воздуху. Чудо-лента рассекла воздух с таким посвистом, что стекла общежития зазвенели снова. «Рум!» — донесся из комнаты Флиса очередной звук бьющегося стекла. «А это была моя любимая кружка!» Обреченно вздохнул географ и добавил: «Ведь знал, куда еду работать. Надо было брать с собой только титановые вазы и посуду». Езенграс крутанулся на пятках и удалился, не закрыв дверь в нашу с Вархаром спальню. Вначале я даже немного разозлилась, но, заметив, что ректор установил на место входную дверь, почти успокоилась.